В столичной коллегии Ршава считался лучшим студентом. Но Каменщик не стал пытаться. Пожав широкими плечами, он сказал: «Говорите, что хотите. Но сейчас в Скопинцане больше людей, чем должно быть. А это означает, что мы в большей опасности, чем могли быть. И это означает, что мы должны выгнать крестьян». Шава скрестил на груди руки. «А я говорю, что риск приемлемый. Может быть, он был бы таким, если бы из города не ушел гарнизон. А сейчас? Я-то знаю ополченцев. Мы сделаем все, что сможем, это правда. Но мы не настоящие солдаты, как бы я этого ни желал. У нас нет оружия, нет доспехов, нет сплоченности, как у обученных солдат. Да, мы сделаем все, что сможем, хотя крестьяне нас за это даже не поблагодарят. Но должен вам сказать, что я не знаю, насколько хорошо у нас получится. Но результат будет таким же, независимо от того, есть ли в городе беженцы, — возразила Шава. Вот что я тебе скажу, как прилад Скопинцаны. Если ты выгонишь людей, которые не сделали ничего, чтобы такое заслужить, я во всеуслышание предам тебя анафеме в храме. Никто после этого не станет иметь с тобой дело, а после смерти тебя будет ждать лед Скотоса. Ты сказал, что не любишь темного бога. Теперь у тебя появился шанс это доказать. Гневный взгляд Каменщика смог бы растопить лед на мили вокруг. «Ладно, ладно», — мрачно процедил он, — «пусть будет по-вашему, святейший отец». Он произнес титул Шавы с презрением, даже с ненавистью. «Да, пусть будет по-вашему. Но вот что я хочу вам сказать. Если Скопинца нападет, да будет в этом ваша вина». Ежели хамура осадит город, да падет это на вашу голову. Ежели они изнасилуют мою жену и убьют моих малышей, да падет это на вашу голову. И ежели они зарежут всех ваших драгоценных крестьян, да падет и это на вашу голову. Я сделал все, что мог ради Скопинцаны, а вы делаете, что можно для Скопинцаны. Он вскочил и протопал из кабинета. Через несколько секунд уличная дверь резиденции прилата с грохотом захлопнулась. Ршава обратил мысленный взгляд к небесам, потом медленно кивнул, как бы торгуясь на базарной площади. «Владыка, благой и премудрый, я поступил так, как считал правильным, — сказал он, — даруй же милость спасения нашему городу, в котором я служу. И если Скопинцане суждено пасть под ударами варваров из-за моей ошибки, то пусть свина за это падет на мою голову. Не возлагай он других, да будет так». Он подождал, слегка наклонив голову и вопросительно приподняв бровь, как будто ожидал услышать ответ благого бога. Разумеется, прилад его не дождался. У Фоса не было привычки отвечать на молитвы словами. Ход событий покажет, какие молитвы благой бог услышал, а какие отверг. «Не ради меня, — подумал прилад, — не ради меня, а ради города!» Эта часть молитвы не была произнесена, но Фос, конечно, услышит ее столь же ясно, как и те слова, которые Ршава высказал вслух. В кабинет заглянул Мацук. «Правильно ли я угадал, что Токсар не был рад услышать то, что вы ему сказали?» «Боюсь, ты прав. Он абсолютно со мной не согласен, но сделает так, как я его попросил. Крестьяне останутся в Скопинцане. Никого не выгонят из города без веской причины. Никого, слышишь?» «Конечно, слышу, святейший отец». Младший священник очертил напротив сердца солнечный круг. «Да будет все так, как вы пожелаете». «Да, пусть будет так». Шава поднялся. На него навалилась усталость, не только тела, но и духа. Он чувствовал себя так, словно дрался с Токсаром физически, а не противопоставлял ему свою волю. И у прилата не было полной уверенности, что в этой схватке он победил, хотя командир ополченцев и подчинился ему. Шава привык добиваться своего во всем, отчасти из-за высокого происхождения, но во многом благодаря силе своей личности. Сейчас он вновь добился своего, хотя для этого ему пришлось пригрозить Таксару анафемой. Да, он одержал верх, но не овладел волей другого человека. Таксар остался убежден в своей правоте в той же степени, что и Шава в своей. Прилад вздохнул, потянулся и снова сел. — Будь любезен, принеси мне чашу вина, — попросил он. — Хочу смыть неприятный привкус во рту. — Конечно, святейший отец, я сейчас вернусь. Мацук торопливо вышел. Когда Шава взял вино, то для успокоения нервов положился на сопровождавший его ритуал в той же мере, что и на сам напиток. Воздеть руки, плюнуть, отрицая Скотоса. Сколько раз он уже это проделывал, прежде чем выпить? Не сосчитать. Сама привычность ритуала, напоминает ли она то, чем наслаждаются муж и жена, прожив вместе многие годы? Об этом Прилад не мог судить с точностью, зато этот ритуал он, пожалуй, знал лучше, чем собственное имя. Однако сегодня ни ритуал, ни сладкое вино не принесли Ршаве спокойствия, на которое он надеялся. Несгибаемость Таксара все еще будоражила Прилата. «Я не ошибся», — мысленно повторял Шава вновь и вновь. «Я не ошибся». «Не в силах». Усидеть на месте он вышел из кабинета, надел самый теплый плащ и покинул резиденцию. На площади мужчина в поношенной и драной одежде, разинув от изумления рот, разглядывал огромную бронзовую статую Ставраки. Вероятно, он никогда прежде не видел такого чуда. Это явно был один из столь презираемых Таксаром крестьян. «Ты останешься здесь». «И будешь в безопасности», — мысленно поклялся Шава. «Будешь. А если нет, допадет вина за это на мою голову». Глава 4. Хаморы не приближались к Скопенцане дольше, чем Ршава или горожане могли надеяться. После того, как местные маги и Прилад вернулись в город, потерпев неудачу, во время попытки отогнать кочевников колдовством. В один из таких дней, полных тревожного ожидания, Кубац пришел в кабинет Ршавы и сказал, «Возможно, наша магия принесла больше пользы, чем мы полагали. Да, хаморы ударили по нам, но и мы в долгу не остались». «Может быть», — ответил Ршава, — «я не посмел бы утверждать, что это не так, чародейный господин». Ну вот что я вам скажу. Я предпочитаю считать причиной тому молитвы, которые весь город возносил владыке благому и премудрому. Возможно, вы правы, святейший отец, — отозвался Кубац тем же тоном, что и Ршава несколько секунд назад. В нем прозвучал вежливый, но откровенный скептицизм. Почему вы не верите мне? Я верю. Теперь Кубац встревожился. И тревога его была понятна. Церковные и правительственные иерархии всей своей громадой обрушатся на человека, который скатится в ересь или отступничество. — Верю, — повторил чародей еще более взволнованно, — но люди множество лет возносили молитвы с различнейшими просьбами, и они не были услышаны. Откуда вы знаете, что именно эти молитвы дошли до благого Бога? Да, это был резонный вопрос. «У меня два ответа», — начал Ршава. «Первый. Эти молитвы были чрезвычайно важны и для города, и для всей империи Видец. Мы поклоняемся Фоссу. Правильно. И потому можем надеяться, что он нас услышит. Мы ничего не можем требовать от благого Бога, лишь смиренно просить его. Мы можем, и мы попросили». Кубац заерзал на стуле. Ршава поднял руку. «Я еще не закончил». «Вот и мой второй ответ. Если наши молитвы не были услышаны, то где же варвары?» «Я уж дал вам иное возможное объяснение, святейший отец», — напомнил Кубац. «Но если вы полагаете, что я стану спорить или жаловаться, то подумайте вот о чем. Я не знаю, где варвары, но знаю, что совершенно не стремлюсь их увидеть. Насчет этого я тоже не стану спорить или жаловаться, чародейный господин, — согласился Шава. Иногда, когда кубацам не возражал, они пребывали в хороших отношениях.